Глава 22. Что случилось с Кандидом и Мартеном во Франции? Кандид остановился в Бордо лишь настолько времени, сколько нужно было, чтобы продать несколько эльдорадских бриллиантов и приготовить хорошую двухместную коляску, ибо он уже не мог обходиться без своего философа Мартена, и его огорчила только разлука с бараном, которого он подарил Бордосской академии наук. Академия наук объявила конкурс, предложив соискателям выяснить, почему шерсть у того барана красная. Премия была присуждена одному северному ученому, который доказал посредством формулы А плюс Б минус С, деленное на Х, что баран должен быть красным и умереть от овечьей оспы. Между тем, все путешественники, которых Кандид встречал в придорожных трактирах, говорили ему: «Мы едем в Париж». Всеобщее стремление возбудило в нем, наконец, охоту увидеть эту столицу, и для этого пришлось сделать очень небольшой крюк в сторону от прямой дороги в Венецию. Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему показалось, что он попал в самую жалкую деревню в Вестфалии. Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось легкое недомогание от усталости. Так как у него на пальце красовался огромный бриллиант, а у него в экипаже заметили чрезвычайно тяжелую шкатулку, то к нему тотчас же явились два врача, которых он не приглашал, несколько близких друзей, которые его не покидали, и две девочки, которые разогревали ему бульон. Мартен сказал: «Вспоминаю, как я захворал в Париже во время моего первого путешествия. Но я был очень беден, и потому у меня не было ни друзей, ни сиделок, ни докторов, а я все-таки вылечился». Между тем, усилия врачей и кровопускания сделали болезнь Кандида более серьезной. Один из завсегдатаев в гостинице очень любезно попросил у него в долг под вексель с уплатой в будущей жизни. Кандид отказал. Девочки уверяли его, что такова новая мода. Кандид ответил, что он совсем не модник. Мартен хотел выбросить завсегдатая в окно. Клирик поклялся, что праху Кандида откажут в разрешении на похороны. Мартен поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвяжется. Спор разгорался. Мартен взял клирика за плечи и грубо его вытолкал. Произошел большой скандал и был составлен протокол. Кандид поправился. Пока он выздоравливал, у него собиралась за ужином славная компания. Велась крупная игра. Кандида удивляло, что тузы никогда не шли к нему, а Мартен не удивлялся этому нисколько. Среди гостей был аббатик из Перегора, из того сорта хлопотливых личностей, всегда веселых, всегда услужливых, беззастенчивых, ласковых, сговорчивых, которые накидываются на проезжих иностранцев, рассказывают им скандальные городские истории и предлагают развлечения на все цены. Аббатик прежде всего повел Кандида с Мартеном в театр. Там исполняли новую трагедию. Кандид сидел возле нескольких остроумцев. Это не помешало ему плакать над сценами, превосходно сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте: «Вы напрасно плачете. Эта актриса весьма плоха. Актер, который играет с нею, еще хуже. Автор не знает ни слова по-арабски, а между тем действие происходит в Аравии. И кроме того, этот человек не верит во врожденные идеи. Я принесу вам завтра несколько брошюр против него». «Сколько всего пьес во французском театре?» — спросил Кандид аббата, и тот ответил: 5 или 6 тысяч». «Это много», — сказал Кандид. «А сколько из них хороших?» 15 или 16, — был ответ. «Это много», — сказал Мартен. Кандид остался очень доволен актрисой, которая исполняла роль королевы Елизаветы в одной довольно плоской трагедии, еще удержавшейся в репертуаре. «Эта актриса», — сказал он Мартену, — «мне очень нравится. Я был бы рад познакомиться с нею». Аббат из Перегора предложил проводить его к ней. Кандид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается этикет и как обращаются во Франции с этими английскими королевами. «Это зависит от обстоятельств», — сказал аббат. «В провинции их водят в кабачок, в Париже боготворят их, пока они прекрасны, а когда они умирают, их отвозят на свалку». «Королев на свалку?» — сказал Кандид. «Да, совершенно справедливо», — сказал Мартен. «Господин аббат прав. Я был в Париже, когда госпожа Манима ушла, как это говорится, из этой жизни в другую. Ей отказали в том, что люди называют посмертными почестями, и вправе тлеть со всеми плутами квартала на скверном кладбище. Товарищи по сцене погребали ее отдельно на углу Бургонской улицы. Это должно было причинить ей чрезвычайное огорчение. У нее были такие возвышенные чувства». «Это очень нелюбезно», — сказал Кандид. «Чего вы хотите?» — сказал Мартен. «Эти люди так созданы. Представьте себе возможные противоречия и нелогичности, и вы их найдете в управлении, в судах, в церкви, в зрелищах этой веселой нации. «Правда ли, что в Париже всегда смеются?» — спросил Кандид. «Да», — сказал аббат, — «но это зависит от ярости. Здесь на все жалуются с хохотом и, смеясь, совершают гнусные поступки». «Кто?» — спросил Кандид. «Это жирная свинья, которая наговорила мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до слез, и об актерах, доставивших мне столько удовольствия». «Это дурной человек», — отвечал аббат, «который зарабатывает себе хлеб тем, что бранит все новые пьесы и книги. Он ненавидит чужой успех, как евнухи ненавидят наслаждение. Это один из тех писак, которые питаются ядом и грязью. Это газетный пасквилянт». «Что это такое, газетный пасквилянт?» — спросил Кандид. «Это, — сказал аббат, — бумага марака, одним словом. Фрерон!» Так рассуждали Кандид, Мартен и Перегорец, стоя на лестнице во время театрального разъезда. «Хотя мне страшно не терпится вновь увидеть мадемуазель Кунигунду, — сказал Кандид, — я все-таки поужинал бы с мадемуазель Клерон. Она показалась мне обворожительной». Аббат не был вхож к мадемуазель Клерон, которая принимала только избранное общество. «Она уже приглашена на сегодняшний вечер, — сказал он. — Но я буду иметь счастье свести вас к одной знатной даме, и там вы узнаете Париж, как если бы прожили в нем 4 года». Кандид, который был от природы любопытен, согласился идти к даме в предместье Святого Гонория. Там играли в фараон. 12 печальных понтеров держали каждый в руке по колоде карт, суетный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание. Лица понтеров были бледны, и озабоченно казалось лицо банкомета. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкомета, замечала рысьими глазами все ставки, все ходы. Попытки сфальшивить она останавливала сурово, но вежливо и без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта дама выдавала себя за маркизу де Паралиньяк. Ее 15-летняя дочь была в числе понтеров и в одно мгновение ока расстраивала хитрости этих бедных людей, старавшихся исправить жестокость судьбы. Аббат Перегориец, Кандид и Мартен вошли. Никто не поднялся, не поздоровался с ними, и никто не взглянул на них, все были поглощены картами. «Госпожа баронесса Тундертен-Тронк была вежливее», — сказал Кандид. Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, которая приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкою, а Мартена — надменным кивком. Она указала место и дала колоду карт Кандиду, который проиграл 50 тысяч франков в 2 талии. Потом весело поужинали, и все были удивлены, что Кандид нисколько не огорчен проигрышем. Лакеи говорили между собой на своем лакейском жаргоне: «Должно быть, это какой-нибудь английский милорд». Ужин был похож на всякий ужин в Париже. Сначала молчание, потом словесный шум, в котором невозможно разобраться, потом шутки, большая часть которых несносны, лживые новости, глупые рассуждения, немного политики и много злословия, говорили даже о новых книгах. «Вы читали, — спросил аббат Перегориец, — роман господина Гоша, доктора теологии?» «Да», — отвечал один из гостей, — «но я не мог дочитать до конца. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе взятые они не приближаются к нелепости Гоша, доктора теологии. Я так пресыщен этим бесконечным множеством нелепых книг, которыми нас забрасывают, что пустился понтировать в фараон». «А заметки архидиакона Трюбле? Что вы о них скажете?» — спросил аббат. «Ах, — сказала госпожа Паралиньяк, — скучнейший и смертный. С какой серьезностью преподносит он то, что и так всем известно? Как тяжело он спорит о том, на что не стоит тратить слов. Как он портит все, что удается украсть. Как он внушает мне отвращение. Но уж он не будет мне впредь надоедать. Довольно прочесть несколько страниц этого архидиакона». За столом оказался один человек, ученый. С большим вкусом он поддерживал мнение маркизы. Заговорили потом о трагедии. Хозяйка спросила, почему есть такие трагедии, которые можно смотреть, но которых нельзя читать. Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть для сцены достаточно интересна, не имея при том почти никаких литературных достоинств. Он доказал в немногих словах, что недостаточно выставить одно или два положения, которые находятся во всех романах и всегда подкупают зрителей. Надо быть новым, не будучи странным, быть подчас высоким, но всегда естественным. Знать человеческое сердце и заставлять говорить его. быть большим поэтом и никогда ни одно из действующих лиц пьесы не превращать в поэта. В совершенстве владеть языком, изъясняться на нем с чистотою и с беспрерывной гармонией так, чтобы рифма ничего не стоила рассудку. Тот, прибавил он, кто не соблюдает всех этих правил, может сочинить одну или две трагедии, пригодные для сцены, но он никогда не вступит в ряды хороших писателей. У нас очень мало хороших трагедий. Иные пьесы идиллии в диалогах хорошо написанные и хорошо срифмованные. Другие — снотворные политические диссертации или отвратительное многословие. Некоторые представляют собой грезы сумасшедшего, написанные варварским слогом с бессвязной речью, с длинными воззваниями к богам, потому что автор не умеет говорить с людьми, со лживыми положениями, с напыщенными общими местами. Кандид слушал эту речь со вниманием и составил себе высокое понятие о говоруне. Так как маркиза позаботилась посадить его подле себя, то он наклонился к ее уху и спросил, кто этот человек, который так хорошо говорит. «Это ученый, — сказала дама, — который не играет. Аббат иногда приводит его ко мне на ужин. Он знает толк в трагедиях и в книгах, и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лавки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра, который он подарил мне». «Великий человек, — сказал Кандид, — это второй Панглос». Затем, обернувшись к нему, он сказал: «Вы без сомнения полагаете, что все идет к лучшему в физическом мире и в нравственном, и что ничто не может быть иначе?» «Совсем напротив, — ответил ученый. — Я нахожу, что все идет у нас на выворот. Никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает, чего он не должен делать. Кроме сегодняшнего ужина, который был довольно весел и где проявилось достаточно единения умов, все остальное время проходит в нелепых ссорах. Янсенисты против маринистов, люди парламентов против людей церкви, литераторы против литераторов, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников — это вечная война». Кандид возразил ему: «Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел несчастье быть повешенным, учил меня, что все чудесно, а зло — только тень на прекрасной картине». «Ваш повешенный издевался над людьми, — сказал Мартен, — и ваши тени — ужасные пятна». «Это люди делают пятна, — сказал Кандид, — и они не могут без этого обойтись». «Это, однако, не их вина, — сказал Мартен». Понтеры, в большинстве своем не понимавшие этой беседы, продолжали пить. Мартен рассуждал с ученым, а Кандид рассказал часть своих приключений хозяйке дома. После ужина маркиза повела Кандида к себе в кабинет и посадила его на кушетку. «Ну что же, — спросила она его, — вы все еще влюблены без ума в мадемуазель Кунигунду Тундертентронг?» «Да, сударыня, — отвечал Кандид. Маркиза возразила ему с нежной улыбкой: «Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии. Француз сказал бы: да, я любил мадемуазель Кунигунду, но, увидя вас, сударыня, я боюсь, что не люблю ее более». «О, сударыня, — сказал Кандид, — я отвечу, как вам будет угодно». «Ваша страсть к ней, — сказала маркиза, — загорелась, когда вы поднимали ее платок. Я хочу, чтобы вы подняли мою подвязку». «От всего сердца готов сделать это, — сказал Кандид и поднял подвязку». «Но я хочу, чтобы вы надели мне ее, — сказала дама, и Кандид исполнил это». «Видите ли, — сказала дама, — вы иностранец. Я иногда заставляю томиться своих парижских любовников до 15 дней, но вам отдаюсь с первой ночи, потому что надо же быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии». Красавица, заметив два огромных бриллианта на руках молодого иностранца, так расхвалила их, что с пальцев Кандида они перешли на пальцы маркизы. Кандид, возвращаясь домой со своим аббатом-перегорийцем, почувствовал угрызение совести за неверность по отношению к мадемуазель Кунигунде. Аббат принял участие в его горе. Он получил малую талику из 50 тысяч ливров, проигранных Кандидом, и из стоимости двух бриллиантов, наполовину подаренных, наполовину отнятых. Он был намерен воспользоваться всеми преимуществами, которые знакомство с Кандидом могло ему доставить. Он охотно говорил о Кунигунде, и Кандид сказал, что он выпросит прощения у этой красавицы, когда увидит ее в Венеции. Перегориец удвоил любезности и внимание и высказывал нежнейшее сочувствие ко всему, что Кандид говорил, ко всему, что он делал, и ко всему, что он намеревался делать. «Значит, — спросил он, — у вас назначено свидание в Венеции?» «Да, господин аббат», — сказал Кандид. «Я должен непременно отправиться туда для встречи с мадемуазель Кунигундой». Потом, подстрекаемый удовольствием говорить о той, кого любил, он рассказал по своему обыкновению часть своих похождений с этой высокомерной вестфлянкою. «Я полагаю, — сказал аббат, — что мадемуазель Кунигунда очень умна и что она пишет прелестные письма». «Я никогда не получал от нее писем», — сказал Кандид. «Ведь я был изгнан из замка за любовь к ней. Я не мог ей писать, а вскоре услышал, будто она умерла. Потом я ее нашел опять и опять потерял. Я отправил за нею корабль за 2500 миль отсюда и теперь жду ответа». Аббат выслушал внимательно все это и, казалось, призадумался. Вскоре он покинул обоих иностранцев, нежно обняв их. На следующий день, проснувшись поутру, Кандид получил письмо такого содержания. «Дорогой мой возлюбленный, я здесь уже целую неделю и лежу больная. Я узнала, что вы здесь. Я полетела бы обнять вас, но не могу двинуться. В Бордо я узнала о вашем проезде. Я оставила там верного Какамбо и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор Буэнос-Айреса отнял у нас все, но у меня осталось ваше сердце. Придите, ваше присутствие возвратит мне жизнь или заставит умереть меня от радости». Это прелестное неожиданное письмо повергло Кандида в неизъяснимую радость, но болезнь милой Кунигунды удручала его. Колеблясь между этими двумя чувствами, он берет свое золото и бриллианты и едет с Мартеном в гостиницу, где остановилась мадемуазель Кунигунда. Он входит, трепеща от волнения, сердце его бьется, его голос дрожит, он хочет открыть занавеси постели и приказывает принести свечи. «Осторожнее, — говорит ему служанка, — свет ее убьет», и тотчас же задергивает полог. «Милая Кунигунда, — сказал Кандид, плача, — как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, скажите мне что-нибудь». «Она не в силах говорить, — сказала служанка. Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид долгое время орошает своими слезами и которую наполняет бриллиантами, оставляя в кресле мешок, полный золота». В это время входит полицейский пристав, сопровождаемый аббатом Перегорийцем и стражею. «Вот, — говорит пристав, — эти два подозрительных иностранца». Он приказывает своим молодцам немедленно схватить их и отвезти в тюрьму. «Не так обращаются с путешественниками в Эльдорадо, — сказал Кандид. «Я теперь более манихей, чем когда-либо, — сказал Мартен. «Куда же вы нас ведете? — спросил Кандид. «В яму, — сказал полицейский. Мартен, к которому вернулось обычное хладнокровие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду, просто мошенница. Господин аббат Перегориц — мошенник, ловко злоупотребивший простотой у Кандида, а полицейский пристав — такой же плут, от которого легко избавиться». Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, просвещенный советом Мартена и полный нетерпения увидеть снова настоящую Кунигунду, предлагает приставу три маленьких бриллианта стоимостью в 3000 пистолей каждый. «Ах, сударь, — сказал ему человек с жезлом из слоновой кости, — если бы вы совершили всевозможные преступления, вы все-таки были бы самым добропорядочным человеком на свете. Три бриллианта, каждый в 3000 пистолей. Сударь, я скорее позволю себя убить, чем отвезу вас в тюрьму. Арестовывают всех иностранцев, но разрешите мне действовать по-моему. У меня есть брат в Диеппе в Нормандии. Я вас провожу туда, и если у вас есть еще несколько бриллиантов, чтобы подарить ему, он позаботится о вас не хуже, чем я». «А почему арестовывают всех иностранцев?» — спросил Кандид. Тут аббат Перегориец взял слово. «Это потому, что какой-то негодяй из Атрибазии, наслушавшись глупостей, покусился на убийство. Не такое, как в 1610 году в мае, а такое, как в 1594 году в декабре. Да и в другие годы делали то же самое разные негодяи, тоже наслушавшиеся глупостей». Полицейский объяснил, в чем дело. «О чудовище!» — воскликнул Кандид. «Такие ужасы среди народа, который все время танцует и поет. Выбраться бы мне как можно скорее из страны, где обезьяны ведут себя словно тигры. Я видел медведей у себя на родине. Людей я встретил только в Эльдорадо. Ради бога, господин пристав, отправьте меня в Венецию, где я должен найти мадемуазель Кунигунду». «Я могу отправить вас только в Нормандию», — сказал полицейский пристав. Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла ошибка, отпускает своих людей, отправляет Кандида и Мартена в Диепп и поручает их своему брату. На рейде стоял маленький голландский корабль. Три другие бриллианта сделали норманца услужливейшим из людей. Он сажает Кандида и его слуг на корабль, который поднимает паруса, чтобы отплыть в Портсмут, к берегам Англии. Это не по дороге в Венецию, но Кандиду кажется, что он вырвался из ада, а поездку в Венецию он рассчитывает предпринять при первом же удобном случае.